Эпилог первый. Спустя год. «Алечка, солнышко, прости. Придется тебе одной на УЗИ ехать. Не успеваю прилететь к 10 утра, как обещал. Тут у нас нелетная погода. Сижу в аэропорту». По голосу Игната было слышно, что он расстроен. «Чтоб я еще в эту медвежью берлогу полетел». «Громов, не психуй», — Алина рассмеялась. «Я большая девочка и в состоянии сама доехать до кабинета УЗИ. А ты и в эту берлогу полетишь, и в следующую, и в послеследующую, и еще не в одну. И будешь летать столько, сколько требуется. Работа есть работа». «Манал я такую работу, когда я не могу быть рядом с любимой женщиной», — ругнулся Игнат и замолчал, вслушиваясь в объявление, зазвучавшее фоном. «Вот, слышишь? Опять переносит рейс. Еще на 3 часа. Теперь я точно не раньше позднего вечера, когда вы уже спать будете, к вам доберусь». «Теперь, да, точно. Когда спать будем?» Алина кивнула, соглашаясь. Думала она, правда, в этот момент о другом. Нет-нет, но все еще и в основном в такие вот моменты всплывали, царапая душу, воспоминания о бывшем муже и о его частых командировках, которые по итогу оказались совсем не командировками. Впрочем, Андрей ведь никогда и не звонил ей из аэропортов. Из неприятного воспоминания ее вывел голос Игната. «Солнышко, передай сыну, что сегодня папка будет дома поздно ночью». Алина рассмеялась, перевела звонок на видеорежим и повернула камеру телефона на свой уже прилично округлившийся живот. «Вот, сам ему это скажи. А то он что-то сегодня очень уж активно пихается и ворочается». Игнат тут же переключился на видеозвонок и, обращаясь к пока еще нерожденному сыну, сделав лицо максимально серьезным, строго произнес: «Тихон, это что за новости? Ты почему маму не слушаешь?» «Он слушает, просто ему там уже тесно». Алина погладила живот и, пользуясь тем, что муж ее не видит, поморщилась. Говорить мужу о том, что сегодня уже с раннего утра живот от пупка вниз потягивает, и это отдает болью в поясницу, она не хотела. Игнат и так взвинчен из-за того, что его рейс задержали на 12, а с учетом только что добавленных уже на 15 часов. Зачем еще добавлять натянутости нерву? «Алина, побереги любимого мужчину», — всплыли слова Ирины, сказанные с ее же интонациями. Да, с Игнатом ее подруга быстро нашла общий язык. Алина собралась, медленно выдохнула, улыбнулась, чтобы муж ничего не заподозрил, и повернула камеру от беременного живота на свое лицо. «Привет, муж!» «Алечка, я соскучился по вам». Игнат улыбнулся и впился в нее слишком внимательным взглядом. Просканировал, хотел что-то спросить. Но тут вновь фоном зазвучало объявление, и он замер, вслушиваясь. Выдохнул спустя несколько секунд. «Нет, увы, ничего не поменялось». «Всё, Игнаш, выдыхай». Алина, назвав своего мужа ласково, зная, как ему это нравится, фактически использовала запрещенный маневр. «Не накручивай себя, родной мой, а то мы с твоим сыном тоже начинаем психовать. Ну, прилетишь ты сегодня не утром, а вечером. Главное, что скоро уже дома будешь. Мы тоже соскучились по тебе. Очень. Ну, хочешь, я позвоню Юлии и поеду на УЗИ с ней?» «Хочу», — тут же ухватился за эту мысль Игнат. Он с каждым днем, приближающим их к рождению сына, становился все большим параноиком. «Я сам позвоню тетушке и сам попрошу ее об этом. Тем более, что я все равно собирался ей звонить». «Хорошо, хорошо, звони сам». Алина рассмеялась и, кряхтя и поддерживая одной рукой живот, встала с кровати. «А я пошла умываться и завтракать. Твой сын требует каши и бутерброда с рыбкой. Весь в своего отца». «Целую вас, любимые мои. Приятного аппетита». Игнат поцеловал кончики своих пальцев и помахал этой же рукой в камеру. Алина сделала то же самое и отключила звонок. Только после этого выдохнула громко в пустоту огромной квартиры, обращаясь к сыну. «Так, сын мой, не пинаемся и набираемся терпения. Мама сейчас соберется и поедет в больницу. Я ведь правильно понимаю, что ты решил появиться на этом свете раньше, да? Ответом ей был слабый толчок в ладонь, что она прижимала к животу. Алина рассмеялась и погладила то место. «Я тебя поняла. Мы с папой тоже очень хотим встретиться с тобой. А теперь, сыночек, дай маме чуток времени на сборы. Раз уж твой папа считает, что я самая красивая, значит, надо этому соответствовать. Сегодня твоя мама наденет то шикарное платье для беременяшек, что купила неделю назад. Ты ведь помнишь его, да?» «Уверена, что помнишь. Ты у нас наблюдательный и внимательный парень. Весь в своего папу». Платье было куплено ими к предстоящему празднованию Нового года. Да, оно было слишком красивым для простого посещения врача. Но Алина, трезво оценивая свое сегодняшнее состояние, понимала, что позже эту красоту она уже вряд ли наденет. Она чуть тронула реснички тушью, нанесла прозрачный блеск для губ и уже собиралась обуваться, когда ей позвонила Юля. Не по телефону, в домофон. «Алиночка, я внизу». «Заходи», — рассмеялась, открывая двери родственницы, а заодно и новой подруги. Юлия стремительно вошла в квартиру, а застав Алину пока еще только в платье и сапожках, ахнула. «Браво, моя хорошая! Вот это я понимаю красота! Ох, хорошо, что Игнаша не видит, в каком платье ты идешь на обычный прием к врачу. Точно бы уволился с работы и везде таскался за тобой хвостом». «Да он и так везде со мной». Алина рассмеялась и тут же погладила животик, пояснила. «Кажется, мне эта красота на Новый год без надобности будет, потому и надела». «Да ты что? Никак Тихон Игнатьич решил немного раньше обрадовать нас своим появлением». «Похоже на то». «Игнат в курсе?» «Нет». «Нет?» «Нет, он и так там весь на нервах. Зачем еще усугублять?» «Права, моя хорошая, прости. Все, едем. Точно папу не дождетесь?» «Ох, вот хотелось бы, конечно, дождаться. Но это уж теперь нам врач точно скажет». Протянула задумчиво, поглаживая поясницу и поддерживая живот. «Буду просить, чтобы хоть на сутки в палате подержали. Игната бы надо дождаться. Все-таки он на родах обещал быть». «Все-все, едем, красавица». «Нет, ну какой все-таки у моего племянника глаз-алмаз? На такой красавице женился». «Да там сейчас в женской консультации все мужики от зависти помрут, когда тебя увидят». Юля, подхватив объемную сумку с вещами Алины и приданым для малыша, открыла входную дверь. «Однако это уже будут их проблемы. Такие красотки нам самим нужны». Алина рассмеялась и вышла из квартиры вслед за Юлией. Закрыла дверь и, благодарно кивнув, ухватилась за предложенный локоть подруги. Живот подтягивало все сильнее. Если бы Алина в этот момент знала, что это платье оценит не только врач и Юлия, но еще и те, кого она меньше всего ожидала увидеть перед кабинетом врача, она бы очень удивилась.